ты не знаешь, где я. Прости, родная моя, так лучше же для тебя. Брат, налей вискаря. Ты не знаешь, где я. Прости, родная моя, в салоне гуляет дым. Брат, тапку в пол и летим. Город мерцает ярко, твое тело изумруд. Прости меня, родная, забыл, как тебя зовут. Я хочу любви, запутался в номерах. Позвоню тебе, искра в моих глазах. Летим на движ очень срочно. Мы заберем эту ночь, это точно. Забудь все то, что тревожит порочно. Взорвем этот бит под ритм восточный. Этого нам так не хватало. Лечу от тебя, я принцесса бала. Едем на движ, сиди дома, достала. Сегодня мне мало, сегодня мне мало. Ночь, и ты не знаешь, где я. Прости, родная моя, так лучше же для тебя. Брат, налей вискаря. Ты не знаешь, где я. Прости, родная моя, в салоне гуляет дым. Брат, тапку в пол и летим. Ночь, и ты не знаешь, где я. Жизнь для тебя. Брат, налей вискаря. Ты не знаешь, где я. Прости, родная моя, в салоне гуляет дым. Брат, тапку в пол и летим. Ночь, и ты не знаешь, где я. Прости, родная моя, так лучше жить для тебя. В пол и летим. Ночь, и ты не знаешь, где я. Прости, родная моя, так лучше же для тебя. Брат, налей вискаря. Ты не знаешь, где я. Прости, родная моя, в салоне гуляет дым. Брат, тапку в пол и летим.